Все же это совершенно точно не навык, да и система никоим образом не снабдила меня новыми знаниями. С какой-то стороны это даже хорошо, ведь отыскать их не сможет и самый подготовленный и могущественный противник. Вот только как мне активировать ложного аватара? При условии, если он, конечно, вообще был создан, и все это не самый ловкий розыгрыш и обман со стороны морозных обезьян. Хотя очки системы, перенесенные в артефакт, куда-то же пропали и, возможно, в некий дистанционный накопитель. Больше всего меня раздражало, что, оказывается, даже моего уровня интеллекта не хватало найти ответ на этот, казалось бы, логичный вопрос. Как поменяться местами в реальном слое пространства сложным аватаром? За несколько часов моя бушующая ярость стала так велика, что Мирит, а сейчас его мысли мне были полностью доступны, ведь область иллюзий, пусть и созданная с помощью истинного света, но все же работала. Так вот, древль в буквальном смысле слов не находил себе места, ощущая всем своим естеством клокочущую ярость хозяина. Да и свет во мне полыхал прямо-таки неистово, постоянно обжигая тонкие нити паразита в моем теле. Впрочем, исступленно негодовало только второе сознание, потому как основное, там, где свет оказался наиболее силен, уже давно нашло решение, не впадая в неистовство. Да и загадки там не было как таковой, но при этом я намеренно отслеживал поведение каждого сознания по отдельности. Это было невероятно интересно, как будто два старых гоблина внутри одного тела, злых, недовольных, сварливых, да нельзя алчных, но с разным взглядом на окружающий мир и населяющих его существ. Некое противостояние прагматичности и желания уничтожить все, до чего только можно дотянуться. Хотя скажу честно, вернувшись в основной слой реальности, не увидев никакого соответствующего ситуации сообщения от системы, на мгновение мое алчное сердце все же пропустило удар, но всего лишь на мгновение. В следующий миг я, взмахнув привычно созданными ледяными крыльями, взлетел в черное ночное небо мира Айсилор, так чтобы никто из солдат полусотни мореша меня не смог обнаружить, после чего устремился к территориям на юге, указанным как приоритетные тысячникам Тараком Кровавым. Все же охотиться стоит по возможности в разных угодьях, чтобы не создавать излишнего внимания могучих сущностей этого холодного мира, как минимум в одних и тех же государствах и провинциях. Правда, использовать на постоянной основе сферу отрицания веса я не стал. Да, удобно, когда не нужно пользоваться крыльями, но расход маны слишком уж велик для длительных полетов. Да и при прочих равных даже так сопротивление воздуха никуда не исчезало. Крылья же из льда стоили немного, хотя по сути почти что ничего и не стоили на фоне 18000 единиц маны в час для работы навыка отрицания веса. К тому же, чтобы придать ускорение своему телу, необходимо было применять еще и заклинание касания Тазара Великого, что тоже требовало немало мистической энергии, учитывая необходимую частоту применений. Да и преодолев скорость звука, тело мое шумело изрядно в потоках воздуха. В целом же для резких стремительных рывков на пару сотен верст за жалкий десяток минут такая комбинация навыков выглядела прекрасно, но не для путешествий по бескрайним просторам огромного по размерам мира Айсилор. Правда, было немалое подозрение, что от таких скоростей мой парадный экзокостюм гвардии ночи и развалиться может, не зря же он так нагревался, точнее его бронеплиты, но это, конечно, была лишь шутка. Все же в некоторых пределах прочность у него была приемлемая, и естественным образом разрушить его было сложно. Я же, периодически создавая ледяные крылья шагов по 10 каждая в длину, поднимался в верхние слои тропосферы, как бы странно это ни звучало, но именно так называлась область неба на высоте 20-30 тысяч локтей в ученых книгах Сиби. По сути, тут всего то и нужно было ловить поток ветра, лавируя на нужной высоте, и мое тело само собой неслось в нужном мне направлении со скоростью выше 500 верст в час. Даже крыльями махать не приходилось, лишь следовать потоку воздуха. Об этом я, кстати, тоже узнал из интерактивного планшета Сиби. Таким образом, в мире Сейласта еще в древности летали огромные надувные шары или что-то подобное, которые вроде как могли взорваться от одного удара молнии. Под эти отвлеченные мысли произошло кое-что невероятное. Нет, ни сообщение от системы мне пришло, и даже мне на поживу не появилась ледяная гидра длиной в полверсты, чтобы я мог собрать с нее несколько тысяч ос и какой-нибудь уникальный навык. Все было в разы невероятнее и проще одновременно. На миг в моем сознании мелькнула мысль, даже не так, некое осознание, что все готово, и тут же это знание истерлось из моей памяти. Вот только я его ждал все эти проклятые 2 часа в реальном слое пространства. Ждал этот миг, осознавая, что сердце ложного аватара – это артефакт с ранга и в случайных руках он бесполезен, лишь могучие существа, ну и я тоже, преодолев границу характеристик в 50 единиц, смогут осознать весь этот замысел. Это была даже не память, казалось, просто желание, такое же естественное, как пить или спать, не отраженное в сознании как что-то значимое, при этом абсолютно неуловимое. Малый толчок маны, казалось, в пустоту, чуть выше моего нового пространственного хранилища горнила света, и в ответ в тот же миг создается словно воронка, пожирающая энергию, в считанные мгновения поглощая 5000 единиц маны. Ощущения непередаваемые, но при этом как будто есть в них что-то знакомое, словно для меня это не в новинку. Мое тело следом за пропавшей, нет, даже не схлопнувшейся, наоборот, растворившейся в общем фоне энергии маны, искажается и буквально исчезает из пространства. Пусть и самую малость небрежнее, чем это делает артефакт воли, но все равно, уровень энергетических воздействий невероятный. Да что там говорить, если уровень и качество плетений мне совершенно непонятны, и это с моим интеллектом в 60 единиц, со всеми усилениями. Однако удивляться или восхищаться я не успеваю, мое тело сковывает стазис, всего на долю мгновения я ощущаю тенеты арабского узилища, но они проходят даже быстрее, чем успевает сформироваться эта мысль, ведь мой разум охватывает новое плетение, сложно живой поток соединяя. Это было невероятно. В тот же миг я открываю глаза и ощущаю совершенно другое тело. В нем нет магии, как минимум прямо сейчас, внутреннее ядро абсолютно пусто. И что главное, я падаю с высоты десятков тысяч локтей, и это вызывает только восторг во мне. Сила, мощь и ветер, набегающими потоками касающиеся моего тела. Только лишь желание, и сразу же мана наполняет внутреннее ядро истинного света. В этот миг я словно просыпаюсь, прямо наяву, осознавая, каково это, иметь с рождения магическую силу, не взрастить ее в себе, разрушая и с трудом расширяя магические каналы, обманывая, надругаясь над телом, в попытке с помощью сил системы, ее навыков, особенностей заполучить то, чем ты не мог обладать от природы. Это же тело было рождено стать великим. Даже сила в движениях казалась иной, куда выше, чем в моем родном теле, словно характеристики, на самом деле полученные от демонического обличия и древля, не были раскрыты в полном объеме. Внимание! Введите имя, которое будет отображаться у ложного аватара. 000059. Не обращая внимания на продолжающееся падение с высоты, я отвлекаюсь на новое сообщение от системы. Так как имя Таталимса было явно неподходящим, а давно прочитанное на страницах древних книг имя демона Афета оказалось чересчур известно в обжитых мирах, да и придумывать какое-то вымышленное имя я не хотел, поэтому ввел просто Ирчин. Это не заняло и доли мгновения. Внимание! Выберите статус, который будет отображаться у ложного аватара. 000059. А вот тут я решил поступить несколько нестандартно, и выбирая между статусом юнита и монстра, решил все же остановиться на вольном игроке, о которых и в книгах мало что было написано. Опять же, для самого ложного аватара это ничего не изменит, в плане получения бонусов и привилегий от системы. Не думаю, что ложный аватар вообще способен получить ту же школу или специализацию, и это лишь информация, которую будет видеть противник, продавивший по тем или иным причинам мой навык «Малая ложь». Учитывая же, что все древние воители, которые блуждали среди миров тысячи лет, как раз-таки обладали статусом вольных игроков, и это означало, что над ними нет власти богов. Внимание! Выберите ранг, расу, возраст и пол, которые будут отображаться у ложного аватара. 000059. Все эти решения, учитывая, что я падал с огромной высоты, выглядели совершенно неважными, хотя, конечно, к ним я отнесся максимально серьезно. Впрочем, нечто подобное, нет, не падение без наличия маны, а именно будущую возможность внести системную информацию, я предполагал, и ответы на такие простые вопросы были мной обдуманы заранее. Хотя с моей нынешней скоростью восприятия, даже за время падения с высоты всего 1000 локтей мне бы удалось поразмыслить очень о многом. Ранг С, высший приат света Тхазар, 7984 года, пол мужской. Причем пусть уровень у меня сейчас только первый, для такого внушительного возраста он никак не соответствовал, но так все только начинается, Правда ведь, в следующий миг я создал из первых десятков единиц маны одно цельное невероятно тонкое крыло с небольшими выступами для рук, всего шагов 10 в ширину. При том, что до поверхности оставалось еще не меньше 5000 локтей. Эти мгновения наслаждения передать было невозможно, ведь даже холод никак не раздражал ни мой разум, ни абсолютно голое тело. Да и в горниле света никаких вещей тоже не было, я оказался абсолютно пуст и, как понимаю, ложного аватара необходимо экипировать отдельно. Это не просто боевая форма или демоническое обличие, это именно что иная сущность. Приземлившись на один из горных пиков, где пролегала наиболее крупная магическая жила, я стал полноценно рассматривать доставшееся мне тело. Иллюстрация. Могущество богов, способных по щелчку пальцев создавать живые воплощения своей воли. Стоило накопиться 5000 маны, как я снова в один миг поменялся местами с ложным аватаром. В этот момент даже дышать стало тяжелее, словно груз десятков лет вновь взгромоздился на мои плечи. В принципе, вроде бы все было так же, ну, может, перепуганный Миритарал в своих мыслях, словно его в кислоте топили, но после стазиса такое бывает, тут остается только привыкнуть. Хотя в целом этот паразит мне уже и не так чтобы сильно нужен. Ложный аватар серьезно меняет мои приоритеты в будущем развитии, ведь в его использовании нет никаких ограничений. Следом я переместился на осколок последней воли в свою крепость и уже там продолжил этот захватывающий, нет, не эксперимент, эволюцию. Эволюцию в существо даже не следующего ранга, следующего порядка. Сложив вещи рядом с собой, которые будут необходимы ложному аватару, я вновь поменялся с ним местами и даже здесь, в темнице последней воли великого Толиара, сделать это мне удалось без каких-либо проблем, может, маны только ушло чуть побольше. Следующее, что я сделал, так это поглотил 10500 ОС, решив использовать также официально собранные очки системы, предназначенные для сдачи лорду, потому как вернуть их в этом мире не составит большого труда. Ведь даже с той горы, откуда я перенесся в темницу, я ощущал десятки существ, их искры души. Внимание! Вы получили 10500 ОС, 10550. Внимание! Вы получили 2 уровень, 10450-100. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. Внимание! Вы получили 21 уровень, 0-1050. Дополнительно вам доступно 40 очков параметров. Распределив в тот же час все эти характеристики, повысив до предела интеллект, добравшись до 75 единиц, а также восприятие и ловкость, доведя их до 73 единиц соответственно. При этом я не ощутил боли или чего-то подобного, словно это тело было создано, чтобы становиться сильнее. Впрочем, какие-то чувства, может, небольшое шевеление в теле все же присутствовало, но это наслаждение назвать болью язык не поворачивался. Да и интеллект, шагнув к очередной границе, стал работать совсем по-другому, отделяя мельчайшие детали не только в происходящем перед моими глазами, но в самих мыслях. Ко всему прочему, я мог сказать с полной уверенностью, что сейчас мог делить сознание как минимум еще один раз, создавая искусственно третью личность с необходимыми мне качествами. Непередаваемое ощущение. Третье сознание могло быть жадным, могло быть жестоким, все зависело только от моего желания, именно в этом русле оно продолжило бы мыслить и даже жить. Дождавшись окончания метаморфоз, я с невиданным удовольствием, сидя в своем кресле на самом верхнем этаже центральной башни, рассматривал свои характеристики и бегающих во дворе бойцов, которых Хагаси теперь тренировал, казалось, еще успешнее. Однако при этом бойцы словно ощущали с моей стороны внимание и изредка поглядывали на центральную башню, словно не веря, что их бог так близко, буквально в их рядах, вместе со своими смертными войсками. Истинное имя – Ирчин. Статус – вольный игрок. Ранг С. Возраст – 7984 года. Раса – высший приат света Тхазар – 100%. Пол – мужской. Уровень – 21, 0-1050 очков системы или 53 единицы силы души. Характеристики. Сила 75-75, ловкость 73-75, интеллект 75-75, живучесть 18-20, выносливость 27-30, восприятие 73-75, удача 15-15, мудрость 75-75, прана 57-75, интуиция 13-15, сила души 0, внутренние резервы 7500 йен, Маны 5700 праны, 0 1050, 645 30 000, 1183 10 000. Официальный ОС, 484 ОС. Депозит в банке, рост, 4 локтя и 2 ладони, вес, примерно 278 мер, что было приятно, но и одновременно прогнозируемо. У ложного аватара остался низкий коэффициент роста, а иначе я стал бы гигантом. В остальном же почти все навыки, ну кроме проклятия от Хазара, перенеслись в новое тело. Но с подарком неизвестного столпа я разберусь, причем очень скоро. Конечно, некоторые сложности возникнут с передачей артефактов, таких как винтовка воли и накопители манеос, но думаю, заранее перемещать их в бездонную сумку и оставлять в воздухе в паре шагов от меня – не составит особого труда. Да, неудобство, но это скорее для скоростного боя может быть опасно, а в той же темнице последней воли, такой проблемы возникнуть не должно. Да и часть ценностей вообще можно оставить именно на теле ложного аватара. В целом же, учитывая, что активируя навык «Последний рывок отчаяния», все мои основные характеристики будут достигать порогового значения в 99 единиц, а значит и боевой потенциал вырастет невероятно. Все дальнейшие развития и планы выглядели до нельзя позитивно, и сложно было себе представить кого-то, ну кроме лорда, кто смог бы представлять для меня опасность. Эта мощь, она опьяняла. Да и нападки ничтожного тяжара мне уже не казались хоть сколько-нибудь опасными. Хотя сейчас преодолеть барьеры на границе в 75 единиц выглядит не слишком реально, но повысив живучесть и характеристику удача, еще единиц на 10 каждую, думаю, это станет более чем возможно. Что главное, никакой проблемы в скорости восприятия не возникло, учитывая, что в основном теле характеристика интеллекта равна всего 60 единицам, но ощущение, что я именно управляю телом ложного аватара, а не он сам, не возникает совершенно. Да и находясь в этом теле, наоборот кажется, как будто я именно что родился таким. Конкретно эти воспоминания находятся в памяти этого тела, словно создатель драгоценного артефакта сердца ложного аватара предусмотрел вообще все, что возможно. Из неприятного, энергии воли у меня в теле ложного аватара по какой-то причине больше нет, и все попытки призвать эту силу не увенчались успехом, вне зависимости, где я находился, на осколке или в реальном слое пространства. С чем это связано, мне сложно предположить. Возможно, всему виной высокий ранг источника, хотя в это верилось с большим трудом, ну не с ранга же он был. Хотя, возможно, это как-то связано с теми двумя скрытыми сообщениями, которые промелькнули во время создания ложного аватара. Впрочем, моих возможностей так или иначе не полной мере хватает, чтобы сейчас разгадать эту тайну. Если уж моих характеристик для этого недостаточно, то стоит об этом задуматься уже после преодоления сотни в интеллекте и удачи заодно. Хорошо хоть чувства взгляда и тревоги, которые так тихо и продолжали шуметь на краю сознания, остались, всякой они могли пропасть, чем система не шутит. Древля как такового в теле уже нет, а его усиления остались. Как и внешность багрового охотника пропала, сменившись серой кожей, с прожилками струящегося света и неизменным нимбом над головой, впрочем, убрать который было несложно. Однако это касалось только пассивных характеристик и навыков, потому как ускоренное восприятие от навыка «Последний рывок отчаяния», который я активировал во время сканирования моего основного тела, хоть и присутствовал в новом теле, как один из множества навыков, но на постоянной основе повышенные характеристики получить не удалось. Да и что там говорить, подобная хитрость попросту не могла сработать. При этом тело можно было развивать, с помощью ОС получая новые уровни, как полноценное существо. Однако что самое невероятное, так это список навыков, но не тех, которые я приобрел лично, а врожденных, которые я заполучил не только от высшего гоблина, багрового охотника, но и древля. При этом больше всего меня поразила другая возможность. Тело ложного аватара, казалось, отрицало даже правила самой системы, или же наоборот, адаптировало их наилучшим образом. Ведь любой навык или даже уровень я мог повысить с помощью не только ОС, но и энергии и силы души, как самый настоящий демон. Да, коэффициент выглядел как минимум грабительским, но сам факт вызывал чувство безграничных возможностей. Хотя, конечно, не стоит забывать, что безграничные возможности появились не у меня лично, а лишь у ложного аватара, что было далеко не одним и тем же. Кстати, совсем не факт, что когда разрыв в силе станет слишком велик, не появятся скрытые условия или вообще этот кадавр не выйдет из-под контроля. Правда, я очень надеялся, что такой ход событий был предусмотрен тем невероятным артефактором, который создал этот шедевр. Хотя подозреваю, такие возможности открывались лишь по той причине, что это не живое создание, а искусственный кадавр, созданный исключительно благодаря магии или, возможно, другой мистической энергии, как вариант даже божественной силой. По ценам было не совсем понятно, но только на первый взгляд. Однако в среднем, что касалось именно поднятия уровней, то одна единица силы души оценивалась как 20 ОС, что выглядело вроде как не слишком выгодно, но приемлемо при прочих равных. Вот только когда дело касалось навыков, то улучшение, так сказать, становилось дороже, и улучшить недоступный для меня сейчас навык Д-ранга до второй ступени стоило уже 200 СД, а это 4000 ОС в эквиваленте, а должно быть всего 2000 ОС. Потому как улучшение до третьей ступени, как, к примеру, у особенности среднее средоточие душ, стоило не 400 СД, а всего 300 СД, что вместо 4000 ОС стоило всего 6000 ОС. Достижение же четвертой ступени, как у особенности среднее сродство со светом, стоило 400 СД. Так себе арифметика, но в целом возможность улучшать целенаправленно именно необходимые мне навыки, невзирая на уровни, это дорогого стоит. Впрочем, это и стоит дорого, но шанс обзавестись таким образом навыками с ранга, а может и даже улучшать их, выглядел невероятно заманчиво. Еще бы энергию силы души из терминала на осколки последней воли достать, и моя мощь в один миг достигла бы, возможно, даже уровня лорда. Нет, конечно, но ощущения все равно были очень приятными и будоражили разум. Так еще и это при том, что улучшаться будет тело именно ложного аватара. Навыки и особенности F-ранга. Владение мечом – 5-5. Владение щитом. Владение копьем – 5-5. Рукопашный бой – 5-5. Малое обаяние. Язык и письменность арахнидов – 1-1. Шар света – 3-3. История и культура мира Тиссер – 1-1. Последнее касание – 3-3. Повышенная чувствительность к всплескам магической энергии – 1-1. Владение огнестрельным оружием 417-81932 – 1-1. Малое клеймо – 1-1. Карта сектора Карпулуирер 1782 со с координатами узловых точек звездных систем, 1-1. Навыки и особенности Е-ранга. Дополнительная расовая характеристика интуиция, 1-1. Память астральной тени. Малая ложь, 3-3. Разряд молнии, 5-5. Взгляд Тхала, 1-1. Локальный щит льда, 3-3. Малая пелена мрака, 3-3. Создание камней и маны, 1-1. Грозовой раскат, 4-4. Малая идентификация, 1-1. Идентификация, 3-3. Яркая душа, 1-1. Конус огня, 3-3. Малая огненная оружейная аура, 3-3. Обратная сфера холода, 5-5. Малая ментальная связь, 1-1. Группа, 1-1. Картография, 1-1. Чувство боли и страха Тхала, 1-1. Ментальная защита, 2-2. Малое лечение. Порыв ветра, 5-5. Аймеловые мышцы, 4-4. Врожденные навыки и особенности высшего гоблина Д-ранг. Средняя регенерация. Среднее сопротивление ядам. Ночное зрение, 1-1. Двупотоковое сознание, 1-1. Повышенная скорость реакции, 1-1. Врожденные навыки и особенности багрового охотника Д-ранг. Создание кристаллов душ. Поглощение плоти. Кровавая поступь. Рывок сквозь багровый туман. Среднее сопротивление огню. Слабое сопротивление магическому воздействию. Врожденные навыки и особенности древля Д-ранг. Большой сосуд вечности света. Адаптивная универсальная стихиальная приспосабливаемость. Абсорбция жизненной силы и энергетических структур. Поглощение памяти. Взрывная активная регенерация. Метаморфизм. Навыки и особенности Д-ранга. Сфера отрицания веса. 1-1. Среднее средоточие душ. Мастер школы бесконечного отчаяния глубин Тхала. Последний рывок отчаяния, 1-1. Область иллюзии, среднее лечение, поступь великих, вторая жизнь, 1-1. Малое горнило истинного света прятов, среднее сродство со стихией света, расширение сознания Плизера, 1-1. Касание Тазара Великого, 1-1. Большое элементальное ядро истинного света, среднее сопротивление холоду, 1-1. Что удивительно, все врожденные навыки тоже можно было улучшать, ну или почти все, так как некоторые просто не имели открытых ступеней. Жаль только, что там не оказалось ни моего предчувствия опасности, ни чувства взгляда, хотя, как подозреваю, и не все навыки и особенности древля тоже перенеслись, как и багрового охотника. Впрочем, теперь у меня в одном теле было сразу два мистических дара, которые ощущались совсем иначе. Хотя конкретно тому факту, что оба источника не стремятся приблизиться, создав коллапс, я был безмерно рад. По сути, если к свету внутри меня я уже давно привык, то по-иному движущаяся прана, которая ощущалась как моя собственная кровь с легким оттенком жизни, что сквозило в силе души, вызывала много вопросов. Да и в целом свет, казалось, победил в этой необъявленной битве, пропитав прану эманациями светлой стихии, сделав ее куда ядовитее, не для меня, конечно, но в целом это было именно так. Впрочем, врожденные навыки Мирита не только находились на моем вооружении, но и в моей памяти теперь тоже имелась информация, как ими пользоваться. По сути, если поглощение памяти и жизни на фоне возможностей бывшего демонического ядра не вызывали ни удивления, ни сложностей, то взрывная активная регенерация и метаморфизм были чем-то новым. Причем пусть регенерация попросту активно выращивала за счет траты огромного количества праны недостающие части тела, ну или заживляя раны. Хотя это и было совсем не похоже на воздействие маны на живые ткани, то вот выращивать из своего тела жгуты, которые могут проникать в чужие тела, сжирать их, это ощущалось как минимум необычно для гоблина. Как понимаю, развив этот навык до более высоких ступеней, мне будет подвластно, пусть и временно, но даже видоизменять свое тело, выращивая за счет праны не только дополнительные руки, к примеру, но и крылья. По ощущениям же, прана была куда ближе к возможностям демонов, пусть это воздействие и не было связано напрямую с душами жертвы, но при этом да нельзя походило на него. Да и агрессивность праны, по сравнению с маной, ощущалась очень сильно. Хотя, возможно, всему виною полученный мной большой сосуд вечности света, который как раз-таки отличался от того, чем пользовался Мирит и все остальные древли. Может, именно поэтому частички светящейся праны так яростно пожирали тела ледяных каракалов, восполняя мой внутренний резерв большого сосуда вечности света. Впрочем, влияние света на мою жизнь теперь казалось уже чем-то обыденным и даже приятным в своей простоте. Хотя подозреваю, именно благодаря ядру истинного света и прана в теле ложного аватара стало значительно эффективнее. Тогда как в теле Мирита его прана наоборот пыталась бороться с этой инородной энергией. Обдумывая эту мысль, я поймал себе на ощущении, что конкретно это тело, тело ложного аватара, именно мое настоящее, а то, которое с паразитом, странными метаморфозами, связанными с демонической формой багрового охотника, это лишь временное вместилище. Впрочем, эта мысль лишь мимолетно пролетела в моем сознании, ведь планы на дальнейшее развитие ложного аватара были несколько иными. В целом же, если бы не замедление времени на осколки последней воли, то даже с моим уровнем интеллекта, разобраться со всеми новыми возможностями тела ложного аватара оказалось бы не так просто. Здесь же я мог опробовать новые возможности, без каких-либо проблем. Хотя, конечно, на осколке моя прана, даже смешавшаяся с эссенцией света, работать отказывалась, в отличие от самого истинного света. По причине чего мне приходилось перемещаться в горы, в реальный слой пространства, чтобы испытать прану на деле, и даже поглотить энергию из нескольких подвернувшихся под руку ледяных каракалов. На фоне повысившихся возможностей у меня даже возникла мысль попытаться подселить в тело ложного аватара старого древля, который так и томится в темнице на нижнем ярусе. Вот только не прочесть его мыслей, ни характеристики с навыками мне вновь не удалось, а навыки, полученные от Мирита, не помогли считать память этой старой твари, как минимум не уничтожив его окончательно. Да и в целом было более выгодно использовать своенравного старого древля для иных целей, нежели пытаться перевербовать его, как и использовать в роли симбианта. Ведь не зная его уровень характеристик, нельзя быть до конца уверенным, что он не подчинит себе тело ложного аватара. Да и что произойдет, когда паразит будет находиться в складке пространства, тоже не ясно. Именно поэтому старого древля я оставил, как один из козырей, которыми можно в будущем воспользоваться и разыграть, так как это будет нужно именно мне, вне зависимости, что об этом думает сам паразит. Да и в случае обретения более продвинутого навыка идентификации все может перевернуться вверх дном, или, к примеру, обладая навыком поединок, можно будет вырвать одно из умений старого паразита, с помощью которого он сопротивляется моей ментальной магии. В целом же, лишь подсчитав, во сколько мне обойдется улучшение имеющихся навыков Д-ранга у ложного аватара, становилось ясно, что придется очень тщательно выбирать направление моего развития. Ведь на улучшение потребуется либо 28800 единиц СД, что если считать в существах первого уровня F-ранга более 300 тысяч живых созданий потребует. Такое в целом попахивает тотальным уничтожением населения какой-нибудь провинции, а ведь кто-то же обязательно сбежит. Да и страшно представить, сколько на это может потребоваться времени. Если рассчитывать в очках системы, то для начала ложному аватару потребуется получить 161 уровень, для этого всего-навсего нужно 633-500 ОС, ну и само улучшение навыков потребует еще не меньше 400 тысяч, итого больше миллиона ОС. Впрочем, с недавних пор эти суммы уже не выглядят настолько астрономическими, как пару лет назад, и пусть и ничтожный шанс заполучить такое богатство, но все же имеется. В любом случае придется чем-то жертвовать в плане развития и, естественно, делать акценты, но так поступают абсолютно все, потому как все навыки доступны только системе. Глава 26. Для чего это все было сделано? Целую неделю я размышлял, находясь на осколке последней воли и не возвращался к своей сотне и гоблинам, движущимся к последней пятой деревне. Никак не мог определиться с очень важным шагом. Шагом, от которого зависела моя жизнь, точнее мое будущее. Все это время, находясь в теле ложного аватара, я вычислял, анализировал, рассчитывал, искал недостатки и преимущества подобного поступка. Задействовал все возможные инструменты, которые только были мне доступны, но как итог все же решился на очень непростой и неоднозначный шаг, а именно изучить добытую карту навыка гигантомания. Шаг не скажу, что простой, а если точнее, то невероятно спорный, вот только возможность не просто стать крупнее, а действительно огромным, по моим расчетам около 50, а может и до 100 локтей ростом, позволяла выдавать себя за настоящего титана. Ведь все по-настоящему могучие существа, как те же истинные драконы и даже лорды в мире Асшор, могли принимать форму существ, размерами своими превышающими иногда и целые города. Понято, что использовали эти чудовища уж точно не ложных аватаров, а иные навыки и способности, как, к примеру, продвинутые боевые формы с ранга. Я же в свою очередь получал возможность выдавать себя именно за титана, и моя ложь становилась куда правдоподобнее в таком случае. Причем не только в глазах существ, попавших под действие моей области иллюзий, но вообще всех, кто способен видеть и чувствовать. К тому же в теле ложного аватара я могу не ограничивать себя в навыках, изменяющих внешний вид, и, к примеру, ядовитое жало с учетом огромных размеров, можно было бы вновь вернуть мне на вооружение. Все же наполненное светом костяное копье, если его еще можно будет так называть, длиной шагов 15, будет обладать огромной разрушительной силой, да и в количестве спонтанных мутаций можно себя будет не ограничивать. Перед активацией я на осколке решил устроить праздник невероятной щедрости, создав десяток костров, на которых мои солдаты впервые смогли пожарить мясо и согреться по-настоящему. Думаю, эта темница не видела такого ни единого раза за все время своего существования, в том смысле, что столько радостных морд. Причем если гвардейцы восприняли мой жест буквально как награду за хорошо проделанную работу в разоряемых деревнях морозных обезьян, то вот и древли, которые находились в телах огромных тикхартов, итхагаси, а также себе, как и все, не ощущающие своего энергетического источника, оценили такой мой жест совсем по-иному, а именно как подтверждение моей божественной силы. Особенно в мою божественную природу уверовал именно Тхагаси, эти его мысли мне были видны прекрасно. Впрочем, мою доброту, а также новый облик, мои офицеры восприняли со здоровой долей опаски, Себя так и вообще никак не могла отделаться от мысли, что теперь упустила окончательно свой шанс со мной сблизиться, то есть стать чем-то большим для настоящего бога, чем очередной инструмент, который, выполнив свою задачу, будет попросту выброшен. При этом, в текущий момент ей было плевать на весь родной мир Сейласта, прекрасно осознавая, что там ее будущее было очень даже определено на ближайшие пару десятков лет, буквально как конец карьеры, да и финал жизни в нищете, так и не получив и шанса пройти перерождение. Сам же я пока не определился до конца, наказывать ли Сибию за ее слабость или нет, но так как это было не к спеху, да и такие душевные терзания девушке были полезны, то этот вопрос я решил отложить. Спустя пару часов веселья в расположении центральной площади крепости, Я усилил поток огня в кострах и, добавив недостающие очки системы в карту гигантомания, дал подтверждение на ее изучение. Под взглядами подчиненных став увеличиваться в размерах все сильнее и сильнее. Подпитывая процесс светом с помощью заклинания лечения Д-ранга, под испуганные, недоумевающие взгляды моей небольшой армии. Процесс занял от силы 10 минут, мое же тело увеличилось до невероятных 64 локтей, а характеристика сила повысилась еще на 5 единиц, достигнув 80, в процессе не преодолев барьер, а лишь сдвинув его. При этом мои движения остались такими же быстрыми и точными. Немного непривычно было ощущать себя настолько огромным, возвышаясь, считая над всей крепостью. И лишь центральная башня была хоть немного выше меня. Да и в целом на площади места осталось для маневров не очень много. Видимо, коэффициент навыка гигантомания полностью нивелировал этот показатель высшего гоблина в теле ложного аватара. В тот момент неиспуганные взгляды гвардейцев и офицеров меня интересовали, а появившееся сообщение от артефакта воли. Внимание! Ваши размеры не позволяют покинуть осколок через стационарный портал. Вам временно повышается ограниченный доступ к возможностям осколка последней воли Великого Толяра. Находясь в пределах полуверсты от центрального портала, вы можете перенестись в реальный слой пространства с помощью артефакта воли. Неожиданно, но все равно приятно. Ведь лишний раз мне не придется переходить из одного своего тела в другое. Жаль только, кроме этой новой особенности больше мне ничего не открылось. С другой же стороны я сделал вывод, что артефакт намеренно не открывает доступ к функциям осколка, специально подстегивая добывать запредельное количество энергии душ. Тогда как логического обоснования этому не было никакого, в том смысле, что все функции могли работать прямо сейчас, энергии для этого было более чем достаточно. Да и преданность моя от количества поглощенных душ не изменится, а значит, здесь завязана другая причина. Именно это мне определенно не нравилось, ведь воля – это не свет, у нее нет окраса и влияния на разумы. Среди последующей, максимально агрессивной, даже не скажу, что охоты, а именно что экспансии в мире Айсилор, за очередные несколько дней мне запомнился лишь один единственный эпизод. Притом это учитывая 3 разграбленных лично мной деревни и 4 гнезда ледяных виверн много южнее прокола в этот холодный, но очень приветливый мир, куда я добрался в основном теле, не экономя ни на мгновение ману, продвигаясь со скоростью не меньше чем 1000 верст в час. При этом все окружающие меня гоблины так и думали, что я сопровождаю Мариша и его полусотню, как, впрочем, и они сами. Думаю, бессмысленно рассказывать, как проламывал перекрытие ярусов в свободных деревнях, как пожирал души, сотни, тысячи душ беззащитных морозных обезьян, обрушивая строение, кроша камень пещер, лишь изредка напитывая свое оружие светом, потому как характеристики сила, равной 80 единицам, было более чем достаточно для столь разрушительной тактики. Ведь благодаря взгляду Тхала я не глядя хватал потерявших волю к сопротивлению морозных обезьян и либо поглощал ос, либо их души. Они же, ничего не сумев, да, по сути, и не пытавшись противопоставить Титану, лишь гибли в моих руках. В те моменты и очки системы, и энергия силы души лились через край. Шаманов же я намеренно переправлял на осколок, а иногда прямо на месте создавал из их душ кровавые кристаллы, которые были способны поглощать ману самостоятельно. Очень ценный ресурс, ведь единственная попытка поглотить дар, как это делал Мирит, сразу же показала, что ядро истинного света таким образом уже не улучшить. Впрочем, это было неважно. Так вот, единственной запоминающейся деталью во время моего опустошения мира Айсилор, была попытка демонов открыть прокол прямо на руинах разрушенной довольно крупной деревни, в которую я даже своих гвардейцев для разграбления призывать не стал. Уж не знаю, как эти твари смогли навестись на такое огромное количество энергии смерти, страха и отчаяния, а может их смогло привлечь мое ядро истинного света. Вот только позволить до конца сформироваться вратам в один из планов преисподней я был не намерен. Иллюстрация. Ответ Хазара прятав на попытку жалких отродий бездны помешать его планам. Думаю, чего эти твари точно не ожидали, что в еще не до конца сформировавшийся прокол огромный титан просунет сначала руку, извергающую пламя, напитанное светом, а затем, пусть и с трудом, появится голова с сияющим нимбом. Уж не знаю, сколько сотен демонов сгорело в истинном свете, но почти 5 десятков магов я не просто уничтожил, я сгреб их в кулак, вместе с кучами кристаллов душ. При этом напоследок оставив область диаметром под сотню шагов из ледяной паутины, заряженной светом, расположив ее так, чтобы нарушенные чары открытия прокола восстановить, было если и возможно, то чересчур затратно. Да и как мне кажется, как минимум две уничтоженные мной когорты, готовящиеся к отправке, вызвали в рядах демонов и у самого владыки легиона очень много вопросов, в том плане, насколько они хотят продолжить попытки открытия врат именно в этот мир. Добыча же, полученная с демонов, казалось, хотела перекрыть даже трофеи из этой огромной деревни. Ведь сотни кристаллов душ, чуть более 500 единиц и почти 5 десятков кровавых кристаллов, которые я создал из измятых тел демонических чародеев, как итог стоили куда больше, чем добытые очки системы. Так вот, грабить деревню после случившегося, естественно, мои гвардейцы не смогли, ведь я все там испепелил огнем, наполненным истинным светом, сжигая не только трофей, но и частицы душ погибших морозных обезьян, ликвидируя возможность повторно открыть прокол. Да, маны пришлось потратить изрядно, но теперь шанс вторжения демонов, а значит и возвращение раньше времени титанов мира Айсилор будет сведен к минимуму. Ведь нам не только нужно ограбить последнюю намеченную Тараком деревню, которая меня, по правде говоря, уже не интересовала, но и захватить кое-что важное в городе Тихилутала. Притом, чем дальше, тем больше мне верилось, что все получится провернуть без особых проблем. Ведь уже сейчас, когда до возвращения в родной мир Ашор оставалось всего полтора дня, я не только собрал достаточно ОС, чтобы вернуть, так сказать, позаимствованные средства из официальных накопителей, но и собрал лично себе более 50 тысяч ОС, тем самым повысив свой, точнее уровень ложного аватара, до 51-го. Впрочем, ощущал я своим собственным именно тело аватара, а никак не обычного, пусть и высшего, гоблина. Слишком велики оказались те мощь, защита и безнаказанность, которые даровало это огромное тело, ведь любые молнии, серпы, ледяные копья или поток острейших осколков не могли даже кожу мою пробить, ну почти не могли, особенно учитывая мое сопротивление стихии холода, ведь одна только ладонь моя была шириной чуть больше 4 локтей. В принципе, всех их удары напоминали лишь попытки уколоть меня иголкой, что пусть и могло быть неприятно, но реального урона нанести или тем более опасности для моей жизни не представляло. Так, ко всему прочему, даже отсутствие доспехов я нивелировал магическим льдом, создавая натуралистичный образ драгоценной артефактной стихиальной брони. Иллюстрация. Мощь истинного титана. Так я даже не был ограничен отсутствием оружия, ведь созданные из льда копья, даже будучи полыми внутри, а точнее со структурой паутины, обладали огромной прочностью, и всего за 5000 маны в моих руках появлялось витое копье, шагов 40 в длину, пусть всего на 10 минут, но ни один бой или сражение, хотя назвать их так было очень сложно, не продлились с моей мощью дольше 5 минут. Так вот, потратив всего 30 свободных очков характеристик из 60 доступных, доведя живучесть, выносливость и удачу до 30 пунктов, я добился того, что мне удалось снять предел из параметров силы и интеллекта, после чего я вложил 20 в развитие силы, добравшись до первого божественного предела и 100 пунктов. Потратиться, конечно, пришлось изрядно, но пока я нахожусь в мире Айсилор, добыть очки системы вполне реально, а вот что будет дальше, очень большой вопрос. Так что потраченные на прорыв каждая из характеристик 1600 ОС выглядели вполне приемлемо. Внимание! Вы достигли первого божественного предела. Вы разблокировали параметр известность. Внимание! Параметр известность повышен на 1 единицу. Второстепенный параметр – известность. Описание. В мирах системы ваше слово имеет вес, для тех, кто может это увидеть. Невероятное событие в жизни простого гоблина, ведь о подобном мне доводилось лишь читать в древних легендах. В целом же, этот параметр вроде бы ни на что не влиял, как минимум ни о чем подобном не упоминалось, но с другой стороны, увеличив на 5 очков свободных характеристик интеллект до 80 пунктов, я склонялся к тому, что великая система ничего просто так не делает. Впрочем, в любом случае, одна единица известности ничего не изменит, как мне видится, как минимум в негативном ключе точно. Причем так как барьеры в характеристике силы были сдвинуты на 5 единиц, последние 5 свободных очков я вложил именно в силу, доводя ее до 105. Внимание! Вы превзошли первый божественный предел. Вы сделали первый шаг на пути становления богом. Внимание! Параметр известность повышен на 1 единицу и равен 23144. Помимо того, что в моем теле появилась невиданная мощь, словно я не на 5 единиц повысил параметр, а на пару десятков, ощущения оказались непередаваемые и даже огромное тело не стесняло мои движения. Хотя меня больше напрягла цифра известности, что это такое вообще было, какие к нурглам 23144 очка, как ни странно. Обдумав случившееся и чего уж там, не найдя никакого объяснения, я решил пока просто отложить этот вопрос, да и в целом вроде бы ничего не изменилось. Да и пока этот параметр я могу скрыть с помощью навыка «Малая ложь», то беспокоиться вроде бы как и ни о чем, но так думало только основное сознание. Тогда как второе пыталось найти этому объяснение, перерывая память до мельчайших деталей, пытаясь найти несоответствие, потому как кроме как нахождением в мороке это было не объяснить, но что самое поганое, чего-чего, а признаков морока, даже самых мельчайших, обнаружить не удавалось. Что же касается гнезд ледяных виверн, то этих тварей я давил как мелких лесных ящериц в мире Асшор, просто сокрушая их физической силой. Как итог, мой резерв энергии силы души перевалил за эти дни за 1500 единиц. Да и мои подчиненные гвардейцы устали таскать трофеи на осколок, к тому же впервые безграничных объемов хранилищ в крепости стало вроде бы мало для таких запасов шкур и мяса ледяных виверн, ведь некоторые особи достигали и 30 шагов в длину, потому и площадь крыльев оказалась огромной. На фоне произошедших изменений, а я себя действительно стал ощущать тем самым титаном, и штурм 5-й деревни силами наших 300 выглядел в моих глазах, как нечто потешное, смешное, я бы сказал, словно дети решили украсть лукошко с ягодами из соседнего двора, при этом невероятно переживая, что их поймают. Как итог, разведданные лорды оказались совершенно верными, и последняя на нашем маршруте деревня оказалась довольно мелкой, с населением чуть больше 1000 душ. Поэтому совместными силами 300, и так как это было определенно последнее сражение, Макиш Ютур не стал жадничать и потратил в 2 раза больше алхимических зарядов, чем было нужно. Так что это и штурмом назвать язык не поворачивался. Причем даже 3 диких ледяных тролля никак не изменили ситуацию. Однако, как я и думал, еще по 27 ледяных кристаллов никак не поправили нашего общего положения, и штраф от самого лорда нам обеспечен. Ведь недостачу возложат именно на старших офицеров. Вот только если Арсун впал в какое-то беспросветное уныние, видимо никаких штрафов он потянуть не сможет, то вот Макиш Ютур от чего-то выглядел по-прежнему довольным. Как и мои подчиненные, но они-то видели мою новую силу, а старый сотник, словно просто был доволен, что выжил, а деньги что? Деньги можно заработать и иным способом. Хотя в целом это и понятно, его семья довольно богата по меркам провинции Коктезрима. Так что следующий день в точке открытия портала прошел для всех по-разному. Для меня в очередной охоте на диких тварей этого мира, для рядовых солдат в радостном предвкушении возвращения в родной мир. Да и вообще бойцы казались невероятно воодушевленными, все же вернуться удалось очень многим, ну почти вернуться. Все же еще сутки придется подождать возле указанных тараком координат. В целом же, я намеренно не стал добавлять из своих запасов кристаллы с эссенцией льда, как раз рассчитывая на этот штраф от лорда. Это выглядело бы для аристократов очень органично и правдоподобно, ведь они в мире Айселор не находились лично, и в их глазах этот мой поход будет выглядеть абсолютным провалом. Ведь кристаллов должно было быть много больше, не просто так лорд указал именно такой объем. Хотя мне кажется, объем был указан исключительно исходя из рентабельности похода в принципе, из затрат на алхимические смеси и возможные потери, а также учитывая необходимые к выплате премии офицерам и даже тому же тысячнику. Кстати, тот факт, что в этом мире все было совсем не так, как подумают эти зазнавшиеся аристократы, был для меня чрезвычайно выгоден. Да и рассказать о произошедшем, по сути, было некому. Полусотники толком ничего и не поняли, посчитав мои попытки взять власть на задании лишь как желание молодого сотника самоутвердиться, вот и все. Причем примерно так же подумал и безмозглый Арсун, а Макиш Ютур теперь был связан долгом, так что какое-то время будет точно молчать. Да и не того он был уровня офицером, точнее его положение в обществе не подразумевало абсолютного доверия, к тому же он побоится влезать в планы самого Тарака, как минимум он думает именно так. Да и кто мог предположить, что на этом задании жалкий Таталимса сумеет достичь в параметре силы первого божественного предела и даже преодолеть его, особенно учитывая взрывной рост силы, который я испытал, и ко всему прочему еще сильнее возросшие размеры моего тела, перевалившие 75 локтей. Впрочем, когда гигант может наносить удары, преодолевающие скорость звука, да и в целом осуществлять рывки, не свойственные огромным чудовищам, ведь те же ледяные виверны на моем фоне двигались в воздухе как неживые, слишком ломаны были их движения. Правда, у больших размеров имелся и минус, потому как рывок сквозь багровый туман начал буквально пожирать энергию силы души, затрачивая на сотню шагов целую единицу, и о рывках на сотни верст уже не могло быть разговоров, ведь это потребовало бы испарить 1000 единиц СД. Зато вот с возросшим интеллектом все было куда яснее. Причем во всех смыслах. Мне не только стали видны потоки тончайших энергий и аур, доселе недоступных, но и влияние света, казалось, вообще пропало. При этом ощущалось не опаснее мокрых рук, которые всегда можно вытереть о рубаху. Да и в целом происходящее стало выглядеть куда как понятнее, чего бы это ни касалось. Я же дожидался открытия прокола в пространстве с особым трепетом, и стоило радостным солдатам начать исчезать в зеркальном мареве межмирового портала, как мои сознания начали работать с максимально доступной скоростью. Сложности пропустить сотню Арсуна и Макеша Ютура первыми не возникло по объективной причине. Эти трусы бежали в портал практически самыми первыми, как и Сейшели, видимо жаждущие доложить обо всем, что произошло в мире Айсилор. Вот только приобретя эту мощь, я более не переживал не то что по поводу Тарака, но и Тижара тоже. Дождавшись, когда в мире Айсилор останется только 5 десятков моих полуарахнидов, да и Мариш с Улером уже касались зеркальной поверхности портала, я совершил шаг и оказался на площади возле центрального спуска в город Тихилталла, уже находясь под ускорением. К тому же все было уже давно подготовлено. Сотая доля мгновения, и я перемещаюсь на осколок, пока никто даже не успел понять, что в городе объявился новый гость. В темнице призываю ложного аватара и уже в теле гиганта возвращаюсь назад. Все происходящее сливается в один большой рывок, когда я проламываюсь сквозь ярусы, не жалея эссенцию света, которая копилась всю эту неделю. Из-за недостатка подготовки к этому бою можно отметить, что я не попытался создать оружие света в горниле прятов, но слишком уж мало накопилось эссенции истинного света. Примерно 3 удара сердца местные жители не понимали, что происходит. Я же за это время пробился уже на полверсты в глубину тоннелей и находился у входа главный храм города, при этом не забывая атаковать навыком кровавая поступь, чтобы мелочь не мешалась под моими ногами, и выдержать эти удары смогли лишь единицы, у которых оказалось в характеристике сила больше 50 единиц. Но что главное, моя задумка удалась, и главы города Арисажрея по какой-то причине в моем поле зрения не было. В этот раз захват алтаря обещал быть даже легче, чем это можно было себе представить, ведь немногочисленную стражу, которая осталась на ногах, я одним движением буквально смял, раздавив истинным светом и физической силой их защитные барьеры и тела. Да и старший жрец, словно осознав, что за чудовище пришло по их душе, не стал даже пытаться оказывать сопротивление, ведь его барьер я продавил практически не заметив, затратив всего порядка 15 тысяч единиц истинного света, окутав поверхность наконечника моего копья. Вот только старший жрец отступил явно не просто так, и начавшие гаснуть искры душ его послушников, причем находящиеся очень далеко от меня в первые доли мгновения, не вызвали у меня опасения, как и чувство тревоги, молчавшие до последнего, а ведь я почти коснулся, точнее схватил малый божественный алтарь. Внимание! Пространство в радиусе 50 верст заблокировано. 50 верст это, конечно, много, но все-таки еще не приговор, подумал я, забрасывая в пространственное хранилище драгоценные божественные артефакты, благо пролом на подземные ярусы я делал специально почти что ровным. Поэтому, затратив 317 единиц силы души, преодолевая запрет на пространственные перемещения, в следующий же миг оказался не просто на поверхности города Тихилталла, а в 1000 локтей над землей, и, возможно, этого делать не стоило. Иллюстрация. Возможно, размер титанов мира Айсилор намеренно был уменьшен, дабы не пугать разумы смертных существ. Притом самый первый удар, а точнее применение заклинания блокировки магии, точь-в-точь которое применял Тарак, ну может даже сильнее, я смог успешно отразить, сохранив внутри тела истинный свет, как и возможность пользоваться заклинаниями. Хотя в тот момент меня больше заботило несколько другое, а именно, что через пару десятков ударов сердца портал в мир Ашор будет закрыт. Также еще вызвало много вопросов невозможность перенестись на осколок последней воли, потому как огромный титан заблокировал ее. Впрочем, всего через миг, и это с разогнанным до максимума восприятием, достигшим первого божественного предела, и нет, я не услышал голос этого титана, выглядывающего из самих облаков, который к тому же никак не опознавался. Он не заговорил, нет, на его морде, в его глазах сквозь забрало шлема я прочел удивление, ведь он ощутил, что не блокировка пространства, видимо с ранга, ни запрет применения магии на мне не сработал, и это вызвало по всей видимости у него огромные опасения уже за свою жизнь. Все эти мысли во втором сознании пробежали, казалось, от безысходности, от понимания произошедшего, тогда как основное пыталось решить эту проблему, вот только удар с неба, казалось, решил все за меня. Причем нет, я сопротивлялся, даже дольше, чем весь город под моими ногами, которым решил пожертвовать этот неведомый титан. Город исчез, превратившись в огромную воронку, глубиной в 1000 локтей. Расплавившись, во всяком случае, это выглядело именно так, в жидких кристаллах льда, в воздействии тех самых кристаллов, которые мы и прибыли добывать в этот проклятый мир Айсилор, превратив все в радиусе 5 верст в мельчайшую ледяную пыль. Город, скалы, вообще все, как, впрочем, и мое тело, после того, как через мгновение мой резерв опустел и защитная сфера из льда, точнее практически полностью состоящая из истинного света, была разрушена, как и мое тело, несмотря ни на взрывную регенерацию Д-ранга, ни на навык «Вторая жизнь». Впрочем, сдаваться я не собирался, потому применил рывок сквозь багровый туман, затрачивая вообще всю доступную мне энергию силы души, больше 1000 единиц, вырываясь из-под удара, перемещаясь за пределы воздействия этого ультимативного навыка, который тем временем так и продолжал уничтожать огромный город, все глубже и глубже растворяя все на своем пути, превращая в ледяную пыль. Вот только титан ударил в тот же миг по мне вновь, так словно для него эта всесокрушающая магия была чем-то обыденным, чего в принципе быть не может, и вот тут тело и душа ложного аватара были уничтожены мгновенно. Я же в этот миг затаился, не покидая складку пространства, балансируя между возможностью закрытия портала в мир Ашор и попаданием под удар так и не прекратившего действовать заклинания ледяной бездны. Эта минута, точнее даже меньше, ведь выбросила меня, кажется, намного раньше из складки пространства, длились по моим ощущениям невероятно долго. Я же сосредоточил все свое внимание на необходимости воспользоваться поступью великих, покинуть этот проклятый мир, пусть и не заполучив малый божественный алтарь, но оставшись в живых. Вот только стоило мне появиться в реальном слое пространства, как не только навык не сработал, ведь блокировку пространства никто и не думал отключать, так казалось, на всю пустошь прогремел даже не голос, а скрежет титана. «Да кто же ты такой?» Вот только это был не вопрос, это было всего лишь недовольство и третий удар, растворивший меня без остатка, и лишь навык «Вторая жизнь» на долю мгновения продлил мою агонию перед окончательным ничто. Конец 9 книги.